всю голову больной. Сайма. На всю голову больной. Черной водой запиваю белый алкоголь. Зеленой травой хожу правой ногой, левой ногой. По земле надо мной серый или голубой. Про волшебник фармацевт написал мне леденцы от бессонницы. Боже, сын не похожий на остальных. Где-то глубже, чем внутри. Я держу себя в руках и не кое-как. Я потратил человек дохуя. В каждом оставив всегда желание быть чем-то больше, чем просто вторят. Ведь они до сих пор обо мне говорят. Никаких обид. Лет быстрее, чем угольки играют крутых. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Отличного кабинета твоего. Отличного тета-тета с самим собой. По скриптум сына бой. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Я бываю дома реже, чем в аэропорту. Тик-так на часах, тик-так во рту. Тик-так. Тик-так. Тик-так. Тик-так. Тик-так.